Числа. Глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалифа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте, Корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лице Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания. и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось.